Глава 5. Я уже уснула, но перед этим еще раз проговорила со своей подругой Фирой о Медведеве. Вот счастливая она у меня. Улетела в свадебное путешествие с мужчиной, который не просто мужем стал для моей осени. Ой, она же теперь волевая. Привыкнуть бы к ее новой фамилии быстрее. Так вот Фира позвонила, чтобы узнать, остался ли жив этот ошибка природы. «Да живой он, Фира!» – вздохнула я. «Ты лучше скажи, где вы сейчас?» «Мы ждем пересадку, моя дорогая», – довольно сказала подруга, и я сама улыбнулась. «Я так рада за тебя с Захаром», – с восторгом ответила ей. «Вот всегда мечтала о такой искренней и настоящей любви, а оказалось, что тебе намечтала», – хохотнула я. «Ой, Алиска», – тихо захихикала Фира, – «у тебя все впереди. Ты мне что всегда говоришь? Что мы сами должны строить свою судьбу». Вот покажи предполагаемому ухажеру, какой ты можешь быть ласковой. Глядишь, и жизнь изменится. «Ну нет», – уже в открытую засмеялась я. «Зачем я буду показывать какому-то мужику, какой могу быть? Пусть лучше видят меня во всей моей природной красе, а ласковой кошкой я буду только с тем, кто выживет после брачного периода». «Дуреха ты», – захихикала Фира. «Ладно, я пошла. Захар зовет меня перекусить. Нам лететь еще несколько часов». «Смотри, чтобы твой волевой не потерялся на островах», подразнила подругу. «Да ладно, если к Новому году вернусь я одна, значит, высылай спасателей», поддержала мой прикол Фира, и мы распрощались. Но стоило мне только снова остаться наедине со своими мыслями, как в голове начала подниматься тревога. «Как там маленький Платоша? Не уснул ли этот почти двухметровый остолоп и не забыл ли о ребенке? Запомнил ли он, что нужно делать?» «О боже, Алиса, немедленно прекрати. Этот сосед, идиот недалекий, заделал ребенка, а ты волнуешься за него». «Ну а как не волноваться? Малыш не виноват, что у него родители, причем оба полные идиоты». «Да, Алиса, ты только на руках подержала малыша да покормила его, а уже прикипела», вздохнула я, проговорив сама себе. И вот я, наконец-то выбросив все тревоги из головы, просыпаюсь от того, что мне кто-то трезвонит в дверь. Машинально бросаю взгляд на часы. Почти 12 часов. «Да вы издеваетесь! Это что за день сегодня такой?» Злюсь я и, нехотя поднявшись, иду к двери. Нет желания даже смотреть в глазок. Я прекрасно знаю, как могу выглядеть после сна, так что у любого нервно ослабевшего создания может случиться сердечный приступ. Открываю дверь, и первое, что слышу... «О, Господи!» – это вскрикивает Медведев, стоя у моей двери с хныкающим Платошей на руках. «Нет, ты ошибся!» Огрызаюсь, потому что я только что начала смотреть сон, где расправляюсь с этим самым Медведевым самым коварным способом, а он мне все испортил. «Я твоя злая соседка, и сейчас откушу тебе голову!» «Слушай, Лисицына, давай ты пофантазируешь обо мне в следующий раз!» – умоляюще заговорил Слава. «Сейчас мне нужна твоя помощь!» Я чуть не задохнулась от возмущения, но в самый последний момент передумала. «Живой я намного больше выпью крови у этого идиота!» Но ответить я ничего не успела, так как Платоша захныкал еще сильнее, и я, протянув руки, отобрала ребенка у этого непутевого. Обошла Медведева и зашагала вниз по лестнице. «Ты куда?» – в недоумении спросил Медведев. «К тебе!» ответила громко и тише добавила. «Идиот! У меня нечем его кормить. А если ты еще раз попробуешь упомянуть мои сиськи в суе, я тебе прищемлю дверями твой орган движения. Посмотрим, кого ты потом им накормишь». «Алиса!» услышала рык Медведева в спину, но внутри проснулась моя темная сторона, и я добавила. «Дверь мою закрой, болезный. И мне кофе нужен. Вкусный. Раз я снова иду кормить твоего сына и спасать его попу от какашечного апокалипсиса». Медведев задышал так, будто ему кто-то и правда что-то прижал. Но через мгновение я услышала закрывание двери и поворот ключа в замочной скважине. В квартиру же Медведева я вошла как к себе домой. И если у меня кто-то спросит, почему не отказала или не послала его, то смело отвечу, что когда бы я еще отомстила этому идиоту за испорченные дни и ночи, когда его переменные дамы орали здесь, как будто их не любят, а убивают. Так что да, если вам скажут, что женщины ведьмы, смело соглашайтесь. И даже если вам начнут доказывать обратное, не верьте. Мы все ангелочки, до поры до времени. Но вот самое интересное, что Медведев молчит. Я пошла сразу на кухню, включила чайник, проверила бутылочку и смесь. И пошла в комнату. Нужно переодеть малыша по пути, обходя недовольно сопящего Славу. «Нужно будет твоему непутевому папаше сказать, что тебе нужны вещи и кроватка», — говорю Платоше, но прекрасно знаю, что Слава слышит. «Это еще не факт, что он мой», — огрызнулся Медведев. «Орете вы с ним одинаково», — отвечаю и вхожу в комнату. Сразу же подготавливаю все и, раздев малыша, несу его в ванную. Быстренько помыв ему попку, благодарю своих племянников, что они мне устроили школу молодого бойца, и я прекрасно знаю, что делать с такими малышами. Надеваю чистенький памперс на Платошу, постоянно разговаривая с ним, и замечаю, как малыш довольно реагирует на мой голос. В какой-то момент в голове мелькает горькая мысль, которая наполняет рот желчью. Как эта курица драная могла оставить собственного ребенка в коробке? Как можно было принести его тому, кто понятия не имеет, что такое дети? Что же это за мать? Но, заметив улыбку Платоши, быстро прогоняю тяжелые мысли и, подхватив его на руки, иду на кухню. И, на удивление, на столе уже стоит чашка кофе. Его аромат наполняет легкие, и я понимаю, что готова все выпить одним глотком. Но сначала Платошка. «Давай, мы маленький, поедим, а потом и я удовлетворю свою низменную потребность», — ласково говорю с малышом, а где-то за спиной закашливается Медведев. В его сторону стараюсь не смотреть, но меня начинает раздражать, что я ощущаю его взгляд на себе. Да, вид у меня непрезентабельный. Зеленый спальный комплект, состоящий из топика и укороченных шортиков. Но я сплю в том, в чем мне удобно. А вот взгляд, который я ощущаю на голых участках своего тела, нервирует. Но может, это просто моя фантазия разыгралась посреди ночи? Платоша снова хватает бутылочку со смесью и начинает жадно сосать. «На ночь есть вредно», — слышу недовольное замечание Славы. «Ты такой идиот, Медведев, что я не удивлена тому, что эта твоя ненормальная роженица не сказала тебе о ребенке», — отвечаю и закатываю глаза. «Эта роженица — моя бывшая жена», — зло рычит Медведев, а мне становится как-то неприятно. «И когда я ее найду, то устрою ей полный...» «Здесь ребенок», — перебиваю я этого вершителя правосудия. Медведев замолкает, только зло сопит, а через секунду поднимается и уходит в ванную. Платоша же доедает все до последней капли и снова начинает зевать. Я поднимаю его, чтобы вышел воздух, и иду в комнату. Укладываю почти спящего малыша в кокон из одеяла и, довольно посмотрев на свои труды, разворачиваюсь, чтобы уйти, но замираю. В дверях стоит Медведев и, сложив руки на груди, внимательно смотрит на меня. «Останься на ночь, Алис», – произносит он, но его просьба неожиданно действует на меня, как что-то запретное и сладкое.